Куда его теперь заносит? Неужели непонятно? Только у себя дома мы хозяева. А по ту сторону дадут корку хлеба и пляши для их полного удовольствия. Не желаем. Таким должно быть наше общее мнение и окончательное. Осторжевский так и не поднял головы. Взгляд Захарова прыгнул на боцмана, ухватился за него. «Ты-то архангел-огородец!» — казалось, говорил он. Но боцман смотрит в темный угол. Взволнованы моряки. Молчаливы и взволнованы. Каждый решает свою судьбу. В полумраке не видны глаза, расплываются лица. Только слышно частое горячее дыхание, от которого в кубрике душно и сыро. Густым дождем по стеклу иллюминатора катятся струйки воды. Захаров примолк. Не пробить ему обособленности и разобщенности. Не надеяться на себя. Ищет другие авторитеты. Свяжемся с Архангельским советом. Пусть радист передаст нашу обстановку и затребует ответ, как быть. Тогда и решать. А идти на поклон к англичанам, что голову в петлю совать? Кому совать, а кому нет? Тихо, но непреклонно произносит Мэттерс. Нам что из России, что из Англии? Молчат матросы из Прибалтики. Молчат китайцы. Мэттерс высказался за всех открыто и понятно. И залегла недобрая тишина. Словно чья-то рука скользнула между людьми и раздвинула их. Чернота залепила глаза Захарову. Поднялся, будто на железных шатунах. Ваши рассуждения ошибочны. Мы на территории Советов, и все законы Советов должны выполнять. И об этом мы должны сказать там, указал пальцем в потолок. А если каждый по себе, быть беде. Многие сейчас не согласны с ним или еще колеблются. Самые большие мог ожидать, что они не будут выступать против, будут держаться в стороне. Но и это ослабляло команду парохода. О том, как быть и на кого ориентироваться, думал и Рекстин. Он не выскочил на палубу, когда все бросились смотреть медведя. Прошел к себе. Кто может оказать реальную помощь? А офицерам было все ясно. Англия. Рискованно. Жевал Звегинцев осторожное слово. Поговорить бы с капитаном. Сколько можно разговаривать? Сколько приспосабливаться? Загорячился худенький поручик. Лисовский прав. Господа, настало время действовать. Раздались голоса. Гражданская одежда защищала их от армейской субординации, и они спорили со Звегинцевым. Он это понимал. Развел руками, дескать, перед таким напором бессилен. Не прошло и часа, как телеграмма английскому правительству была готова. Лисовский с двумя спутниками направился в радиорубку. Постучал. Открылось узенькое окошко. В нем мелькнула остроносая веснушчатая физиономия. «В чем дело, граждане?» «Открой», — приказал Лисовский. Физиономия отшатнулась. Из недр рубки послышалось. «Не имею права. Граждане, отойдите. Открой, буду стрелять».